Всем привет, это Андрей Полтава. Прошу проголосовать за меня в рейтинге топ 100 блогеров Украины от канала ICTV. Ссылочка в описании к видео. Приятного просмотра. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас узнал, я видел ваши обзоры. Я таки понял. Интересное. Да, вы знаете что? Возможно, просто вот люди называются, которые питаются энергией. Вампиры, да? Ну, так скажем, энергетические. Я вампир, вы считаете? Ну, в некоторых случаях, да. Вы намеренно провоцируете людей. Ну, для чего? Ну, да, ну, конечно. Это же, видели, называется вата-шоу. Без провокации не будет никакого шоу. Человек не раскроется. Как вы хотели? Чтобы я молча сидел такой? Нет, вам зачем? Да, или как? Сидеть, но... И чем я провоцирую? Я задаю простые абсолютно вопросы. Что хорошего в России? И сразу начинается. Что хорошего в России? Ага. А вы живете в Украине? Да. Здорово. Я слышал такое, сам не был в Киеве, но слышал такое, что по центру Киева, по улицам, ходят мужчины в юбках, что в России категорически запрещено. Я имею в виду гей-парады. Это так? Ну, я в Киеве был вот последний раз на этой неделе. Я не видел никого в юбках. Видел в одном, мы были, отдыхали в виски-пабе, и там ребята ходили килт, есть такая, килт. Я понял, одежда. О чем вы говорите, а я понял, о чем. Вот это все, что все, кого я видел в юбках. Нет, вот... Вы знаете, что вообще по статистике геев, хотите вы этого или нет, их в любом обществе порядка, по статистике сейчас точно, ну, примерно 5%. Есть такая статистика, что в Китае примерно, на их количество людей, примерно 140 миллионов геев. То есть, по сути, это население России. То есть, на каждого россиянина есть один китайский гей. Вас это не беспокоит? Так дело в том, что у Китая просто, вы уже знаете его численность, этого народа. Поэтому, ну, да. Поэтому... Так вот они же собираются расшириться за счет российской территории. Я ж потому и спрашиваю, не волнует ли вас это. Вас почему-то волнует, что в Киеве ходят, а то, что у вас 140-миллионная китайская армия стоит под границами России, вас как-то не волнует, уже подкрадывается к вам сзади. У нас в России существует программа, так называемая «Дальневосточный гектар». Каждому человеку, россиянину, выделяется гектар земли на Дальнем Востоке для того, чтобы немножечко отодвинуть китайский народ. Вот, вы немножко неправильно понимаете. Вы же знаете, что Китай сейчас занимает нейтральную позицию под этим вопросом там, с Крымом и со всем санкциями, со всем, в нейтралитете. За счет чего? За счет того, что ему им раз дали, открыто дали взятку в виде территории на 50 лет, там, по-моему, в 10 раз превышает размеры Крыма, территорию в Сибири. И еще дали негласно, вот там как раз на Дальнем Востоке, и китайцам же зачем земля без людей? Вот сначала дают россиянам гектар, а потом этот гектар вместе уже с готовым россиянином отдают китайцам. Кто-то же должен работать на китайцев там, правильно? Китайцы вообще, восточная философия, они сами очень трудолюбивые. Поэтому... Вы знаете, что на картах, есть карта такая, ходит по интернету, китайская в школах, и там вот эта территория вся нижняя, там Владивосток, вот это все, указано временно утерянные территории. То есть временно они планируют это все забрать. Они просто ждут, когда вот Европа, США... санкциями так обвалят экономику России, что ну России, ну какой там Дальний Восток, хоть бы тут Москву спасти. Но вы же прекрасно понимаете, что это невозможно. Богатей... Да как невозможно, ну как невозможно, ну ребята, я всегда привожу пример, 25 лет назад, 26 лет назад, спроси у любого в СССР человека, спроси, СССР может развалиться? Да это невозможно, 1/6 суши. Ядерный потенциал, 300 миллионов населения, какой развалится, ты что, это невозможно. Ребята, все возможно. Просто заканчиваются деньги, и все. И все возможно становится. Дело в том, что царь, ну, я так называю, да, я могу так называть, царь Владимир Владимирович Путин за время своего правления увеличил территорию России на 57 тысяч квадратных километров, не считая Крым. Крым я вообще не беру, не считаю. Каким образом? В арктическом шельфе 78% мировых ресурсов, запасов нефти, газа и полезных ископаемых находятся именно там, на этой территории. Я вам рассказываю, что без иностранного оборудования вы не можете добывать нефть и газ даже на материковой части России. Разведки нет, специалистов нет. Украинцы уезжают, те, кто может работать, уезжают теперь в Европу. Они все меньше и меньше будут ездить в Россию. В России население малообразованное, и даже если дать технику через санкции перешагнуть, ну, никто не даст. Некому работать на них. Поэтому освоение вот этой нефти, она очень дорогая будет по добыче. Да, она теоретически у вас есть. Но учитывая, что весь мир переходит на солнечную энергетику, и фирма Toyota, как вы знаете, уже выпускает серийный автомобиль со следующего года, водородный, на водороде, где отходов нету, только отходы — это вода. Это очень опасно. Все, ваша нефть — это будет жижа, которая будет ваша, все. Вы ее ж не будете есть, понимаете? Да, я понимаю. Вы тоже обладаете дезинформацией с водородного двигателя. Но дело в том, что это... Какой дезинформацией? Ну давайте загуглим с вами вместе. Это очень... Давайте, у вас есть интернет? Давайте сейчас вот я сразу, да, не отходя. Давайте, да, Toyota. Водородный двигатель. Так, водородный автомобиль. Да. Toyota Mirai называется. Водородный гибридный автомобиль на топливных, да, элементах. Впервые был представлен публике в ноябре 2013 года на токийском автосалоне. 16 ноября 2014 года президент компании официально объявил, что автомобиль будет называться Toyota Mirai. По цене, так, $57 США. И, ну вот они уже планируют 700 автомобилей выдать. Или они уже выдали. И так далее. Уже идет полным... Это первые, конечно, недорогие, как для Японии, 60 тысяч. Ну, для России это недорого, в принципе. Это первые весточки. Понимаете? Это все. Это будущее. Понимаете? А вы еще... Понимаете? Вы еще все еще сидите на тепловозе, который топится дровами. И вам кажется, что это будущее. Вот этот. Помните? Вот это вот. Вот это Россия. Это тепловоз, который думает, что дрова будут нужны всегда. Какой смысл и дальше загаживать природу? Для того, чтобы добыть этот водород или зарядить электромобиль, нужно... Я вашу мысль понимаю. Нужна солнечная энергетика. Вот теперь один в комплексе вариантов, солнечная, да, энергетика будет давать эти топливные элементы и будет ездить. Но уже сжигать углеводороды и дальше никто не даст. Вы понимаете, все больше и больше ограничивают, поскольку видят же, что все... Ну, экологическая ситуация в мире, она ужасна просто. Совершенно верно. Абсолютно верно. Поэтому рассчитывать, да, там еще какое-то время Россия сама может использовать, конечно, все, это все понятно. Но добывать даже сейчас нету запчастей для добычи. Вы просто, ну, сидите там в регионе, в таком же, как и я, там, ну, в умеренном климате, я так понимаю, да. Посмотрите видео просто в YouTube, там видите... Грузовые автомобили в России, там, дороги. Посмотрите видео, как там это все выглядит. Там же ужас просто, там нет дорог. Это сплошное бездорожье, там нужны вертолеты. Двигателей вертолетных нету. Все это начнет ломаться. Вы должны просто понимать, что санкции — это на десятилетия. На десятилетия просто. Возможно, мы с вами не доживем до окончания этих санкций. Возможно. Вы просто вот так зарядитесь энергетикой и понимаете, что вот этот шкаф советский, который сзади вас, он у вас будет всю вашу жизнь следующую. Кстати, это не советский шкаф. Это... Ну, похож по дизайну. Такой это же, как... 90-е, лихие 90-е. Ну, с того же ДСП. Да, совершенно верно. А скажите, пожалуйста, с какой целью вы это делаете? Что? Задаю вам вопросы? Нет, вот троллите людей. Ну, не конкретно меня. Спасибо, со мной очень все хорошо. Ну, я просто общаюсь. Просто каждый реагирует по-разному. Понимаете? Вы стараетесь держаться в рамках приличия и вести диалог нормально. У других людей меньше образования, меньше культуры, и этих людей в России гораздо больше. Поэтому они реагируют более агрессивно. И все, я все то же самое задаю. Я показываю, вот как выглядит сейчас российское общество для украинцев. Поскольку украинцы, многие думают, что... Из контекста, вы знаете, чем насыщен этот чат-рулетка? В основном это очень такие, ну, контингент. Не такой, как этот вопрос мне неоднократно. Смотрите, мы раньше не знал, что чат-рулетка, точнее, у меня не было нормального интернета, и мы общались, игра World of Tanks такая есть. Да. Мне говорили, что там одни дебилы. Потом я нашел чат-рулетку, тут начал общаться, мне говорят, да это в чат-рулетке одни дебилы. Но потом я включаю, может вы знаете, такой есть блогер Саша Сотник, и он иногда проводит на улицах Москвы опросы. Прямо вот живые люди, их видно, живут прилично одеты, все, женщины, мужчины, дети там. И он задает им простые вопросы абсолютно, там, не навязывает свое мнение, просто задает вопросы. Так они отвечают точно то же, что говорят мне вот, вот здесь. Один в один абсолютно. Где вот те пресловутые адекватные, о которых вы все время мне говорите, где, в каких чатах мне их искать, скажите? Где они прячутся, бедные? Где там эти 2,5 человека спряталось? Например, православие.ру. Очень интересные люди, очень вежливые, грамотные и добрые. Православие.ру? Да. Это религиозные фанатики? Нет. Которые говорят, что только РПЦ это правильно, Украинская Православная Церковь это раскольники, еретики и как там, сектанты, да? Нет, по большей части они говорят, что Бог един. Какая разница, украинский он, бразильский или какой, не важно. Ну так какая тогда, что вы, забирайте свой московский патриархат к себе, и пусть он у вас будет свой един, а у нас свой един, какие проблемы, мы же не против. А для чего разделять? У меня только один вопрос, скажите, да. Владимир, когда крестил Русь, он какую Русь крестил, киевскую или московскую? Киевскую. Киевскую. Так, как оказался в Москве вообще патриарх, вы помните историю? Да, совершенно верно. Ну, его обманом заманили в Москву. Правильно? Да. Вы же помните это прекрасно, как все было. Да нет. Поэтому я вообще не понимаю, как Москва, где в основном население татарское, ну вообще Россия, это ну, по сути большая часть населения это татары, угро-финские племена, кавказские, люди кавказцы, ну то есть вообще имеющие далекое отношение к христианству. В России 5% русских, исконно русских, 5% во всех. Да не бывает исконно русских, исконно 5% людей, которых не смогли определить национальность, вот это русские называются. Возможно. Потому что русские, я же говорю, это не существительное, это прилагательное. Существительное это украинец, чеченец, там, еврей, это все имя существительное. Русский украинец, отвечает на вопрос, это какой чей. Украя. Как вам такое предположение, что украинец это Украя на периферии, куда выкидывались все, которые, ну вот они были там, возможно. Выкидывались откуда? Отсюда, с середины. Ну, то есть, вы знаете, как цыгане якобы как бы изгои. Вот точно так же и которые... Скажите, пожалуйста, если хорошо, неоднократно я слышал это предположение. В каком году вообще появилась Российская империя? Российская империя? Ну, вы же говорите, что Украина это окраина Российской империи, правильно? Я правильно вас понял сейчас? Ну да, судя из... Она, смотрите, по логике, Украина не может окраиной быть Киевской Руси, потому что Киев находится в центре этой окраины. Не может быть Украина сама себе окраиной. То есть Киевскую Русь мы отодвигаем. То есть Российская империя, правильно? Так вот, я вам подсказываю, если вы неплохо знаете историю, что Российская империя появилась в 1721 году. И придумал ее Петр I. До этого вот эта территория называлась как? Как? Московское царство. Я думал, вы знаете историю, раз пошли в такие дебри. Так вот, не было никакой России, было Московское царство, это вообще улус Золотой Орды. Так вот, еще до 1650 года, рекомендую вам карту найти, Гийома Баплан. И там написано латиницей написано «Украина», вы удивитесь. И если вы скажете, что ну, Гийом Баплан это француз вообще, то есть вы хотите сказать, что на французском есть слово «окраина», да, и он как бы так обозначил, да? Или если вы хотите сказать, что на польском есть слово окраина, то нет, на польском есть околица, по-моему. Так же, как и у вас есть такое слово. Поэтому это притянутое за уши. Россиянам, конечно, удобно это так думать. Но на самом деле все было абсолютно наоборот. Киев существовал гораздо раньше, чем Москва. И основан был гораздо раньше. И Киевская Русь здесь образовалась. Есть подтверждения археологические, просто раскопки показывают это. Что когда здесь уже существовала цивилизация, там, где вы живете, ничего не было. И даже просто по логике, где может быть окраина, там, где есть плодородная земля, умеренный климат и прекрасная, ну, вообще нету там медведей, каких-то диких зверей, страшных условий жизни, или вот там ваших российских, как это сказать, как я обычно говорю, ебенях. Где логика? Кто где кому есть, окраина? Где есть полезные ископаемые? Куда? Нет, в то время никого не интересовали полезные ископаемые. Вы же прекрасно понимаете, и мы, возвращаясь к дорогам, там невозможно никакие ископаемые добыть. Там добывалось единственное что? Пушной зверь и ягоды. Все, больше ничего там абсолютно не было. Ну, лес там для мачты, это все было в окраинах озер, и не нужно было углубляться туда в ту... Вы знаете, Тартария это все называлось. Помните, говорит, пойдешь в Тартарары. Вот это Тартария. Это вот эта бескрайняя страна, которая... Вы же прекрасно знаете. Болото, вечная мерзлота, невыносимые условия для жизни. Они всегда там такие были. Как может быть это центром, а Украина окраиной? Ну это настолько бред, что... Ну я не знаю. Я удивлен, что вы повторили это. Да, всех благ вам, удачи, всего доброго. Все, кончились аргументы? Это был последний козырь ваш, я так понимаю? Нет. По поводу названия Украина и окраина? Нет, я просто вас увидел и решил задержаться. Козырей, то есть у нас с вами не было такой, как это называется? Дуэль, да, по-моему? Ну, да, неважно, словесная или какая-нибудь, я не преследовал такой цели. Просто было интересно человеком, я видел ваше видео, но в Ютубе вы выкладываете, ну несколько там. И вот я вас увидел, встретил, и просто было интересно. Скажите, как верующий, последний вопрос, как верующий человек, как вы относитесь к тому, что ну, в центре Москвы есть саркофаг, в нем находится непогребенное тело, туда ходят люди целовать это, кланяться там, я не знаю. Как это связано вообще с... православной верой, с христианством. Вы знаете, совершенно недавно было принято решение все-таки похоронить, предать тело земле. Кем было принято решение? Ну, на правительственном уровне, в Государственной Думе. Это, мне кажется, вряд ли. От чего же? Ну, если я сейчас прошу вас сказать или номер решения, или какую-то ссылку дать, вы вряд ли это сможете. Нет, я не знаю, я об этом узнал из средств массовой информации, из новостей. Ну, будем надеяться. Ладно, удачи вам. Счастливо. Всего доброго. До свидания. Ставим лайки, подписываемся на канал, жертвуем на армию. Жертвуем на поддержку канала и не забываем проголосовать за меня любимого в рейтинге лучших блогеров Украины от канала ICTV. Ссылочка в описании под видео. Пока!